Джефф Стрэнд. Фея. Сейчас я пью 7 разных микстур от гриппа, но все еще способен отличать глюки от реальности. Вон та фея, что зависла у меня над плечом, трепеща крылышками. Глюк. Плод моего воображения. Ее не существует. Она может сколько угодно стрекотать мне в ухо, и я все равно не собираюсь в нее верить. Вот вещи, в которые я верю. Коровы, обезьяны, пираньи, десятки разновидностей всяких жучков, морские звезды, койоты, анаконды, суслики, пудели. Вот вещи, в которые я не верю. Феи. Это ж несусветная чушь. Я даже не знаю, зачем вообще об этом заговорил. Я мог бы выпить 14 разных микстур от гриппа и все равно сохранил бы ясность ума, чтобы не верить в фей. Я даже не пытаюсь от нее отмахнуться, потому что это будет означать некоего рода признание ее существования. А я, как уже было твердо заявлено ранее, в фей не верю. Ась, ты веришь в фей? Ну и флаг тебе в руки, верь дальше. Я здесь не для того, чтобы оспаривать твое восприятие реальности. Прошу прощения за то, что чуть не употребил слово «тупица». Я не утверждаю, что с твоей стороны верить в фей тупо. Я просто говорю, что было бы тупо, если бы я в нее поверил. Просекаешь разницу? Нет, у меня нет гриппа. Догадываюсь, почему ты именно так и подумал. Для того, кого не существует, эта воображаемая фея что-то тут подзадерживается. Галлюцинации обычно не длятся так долго. Интересно, чего она от меня хочет? Ха-ха-ха, это шутка была. Я ведь знаю, что на самом деле феи нет. Поэтому они не могут от меня чего-то хотеть. Я просто прикололся. Ты ведь понял, что это прикол? Я к тому, что это было явно сатирическое заявление. Я знаю, что иногда люди не просекают сходу шуток, но уверяю тебя, чего она от меня хочет, была произнесена мною исключительно в юмористическом ключе. Просто хотелось добавить в тот день щепотку смеха. Не надо, не благодари. Так, давай на время забудем про феок. Меня тошнит от этой шлюпки. 3 дня — это слишком долго. Спасательные шлюпки не рассчитаны на такой срок. В первый день я утешал себя мыслью: «Уху, я выжил», чего не скажешь о большинстве других пассажиров круизного лайнера. Но теперь я просто хочу пить, есть, и мне скучно. Первоначально у меня была пара бутылок с минеральной водой и энергетический батончик в кармашке рюкзака, что стало приятным сюрпризом. Но в основном мой рюкзак был набит дешевыми лекарствами, которые я собирался продать своим знакомым, когда вернусь домой. На одном только сиропе от кашля можно было срубить 3 конца. О, как же кричали пассажиры лайнера, барахтаясь в ледяной воде. Ты, наверное, задаешься сейчас вопросом, как я оказался единственным человеком в этой шлюпке. Или, возможно, тебе по пенису, и это просто я представляю, что тебе интересно. Ну, типа, когда у меня еще будет возможность кому-то все рассказать? Да, я единственный человек в этой спасательной шлюпке. И поверь, это звучит не так зловеще, как кажется. Ну, в смысле, конкретно я не сделал ничего ужасного. Хотя в целом события, приведшие к моему одиночному плаванию, были довольно кошмарными. После того, как наш большой корабль столкнулся с кораблем поменьше, и оба они затонули, 8 из нас оказались в этой спасательной шлюпке. Вообще-то в ней помещалось гораздо больше народу, но это к делу не относится. Трент перекрасился в каннибала так быстро, словно ждал возможности вкусить человеческую плоть задолго до того, как наш корабль пошел ко дну. Он напал на Фрэнка и начал грызть его ногу. И стыдно признаться, ни я, ни остальные 5 пассажиров даже не попытались его остановить. Мы просто сидели и наблюдали за происходящим. Прошло где-то 45 минут после нашего чудесного спасения, и мы все радостно жевали батончики, так что это застало нас врасплох. Я думаю, все подумали: ну, ладно, давайте посмотрим, куда это нас приведет. Ну и Трент заживал Фрэнка. Сейчас, вспоминая об этом, я думаю, что должен был ударить его по голове рюкзаком или чем-то еще, но, эй, сколько раз ты наблюдал, как один человек заживо поедает другого? Нисколько, верно? И Фрэнк не был каким-то особенным членом в нашей группе. Честно говоря, он показался мне нытиком, хотя, признаю, большая часть его нытья попадала на период, когда Трент его ел. Так что, полагаю, оно было вполне оправдано. Но вот одно я никак не могу понять. Почему мы все решили, что тяга Трента к людоедству закончится на Фрэнке? Может, подумали, что на Фрэнке осталось еще куча мяса, и Трент вряд ли будет пытаться загрызть кого-то еще, пока не доест свою первую жертву. Нас было шестеро, и нам, в принципе, нечего было бояться, пока один из нас бодрствовал. Но у всех был утомительный стрессовый день. И вообще, иногда люди просто принимают глупые решения. К счастью для меня и к несчастью для всех остальных, я спал дальше всех от Трента. А он начал с ближайшего к себе, ну и двинулся дальше по очереди, перегрызая всем спящим глотки. Не знаю, как мне удалось такое проспать, хотя, надо признать, шум океана нехило так убаюкивает. Я открыл глаза и увидел перед собой его лицо. Между передними зубами у него застрял крошечный кусочек мяса, но в остальном Трент полностью опроверг популярный миф о том, что каннибалы едят неопрятно. Мне немного стыдно в этом признаться, но да, я применил физическое насилие, чтобы его обездвижить, вместо того, чтобы попытаться отговорить его меня есть. А потом сбросил его за борт, где его сожрала акула. Не, ну, я на все прям 100% не уверен, что его сожрала конкретно акула. Через какое-то время он просто перестал орать и махать руками и скрылся под водой. Вот я и предположил, что, возможно, акула подплыла к нему снизу и утащила в темную пучину. Но я не видел ни спинного плавника, ни что-то там еще. Он мог с такой же легкостью просто утонуть, как утонули все остальные. Я хотел привезти тела моих погибших товарищей домой, чтобы их семьи могли оплакать их и похоронить должным образом, но... Вот ты, хотел бы ты болтаться по океану в спасательной шлюпке, заполненной наполовину съеденными трупами? Могу поспорить, что нет. Угу, то еще счастье. Ну, я похоронил их всех в океане. Ась, а был ли Дэниел к тому моменту уже мертв? Ну, не совсем. Но у него зубами вырвали кусок мяса из шеи, и не нужно было быть врачевателем от Бога или гениальным хирургом, чтобы понять, что в 7 случаях из 10 такая рана на шее смертельна. Если бы я оставил его в шлюпке, его стоны в конце концов свели бы меня с ума, и тогда, возможно, я сам бы стал каннибалом. Только представь себе, чувак пережил атаку одного людоеда, и все ради того, чтобы чуть позже на него набросился другой людоед. Я не мог позволить Дэниелу пройти через такое. Я даже не был уверен, что его зовут Дэниел. Он вполне мог бы быть Томом, поэтому я столкнул его за борт. Я не захихикал и не приставил большой палец к носу, шевеля остальными 4 пальцами. Это был очень мрачный момент. Ну, как-то так. А сейчас я сижу и пытаюсь фактологически обосновать, что феи, зависшие у меня над плечом, не существует. Ну, давай по порядку. Факт номер 1. Я знаю, что это фея Глюк, потому что в природе не бывает таких маленьких женщин. Даже самая маленькая из всех известных миру женщин, ну сколько она ростом, ну, пусть чуть меньше метра. У меня сейчас нет доступа к интернету, поэтому я не могу сказать наверняка, но я уверен, что она точно намного выше 15 сантиметров. Значит, она не может быть реальной. Факт номер 2. Я знаю, что это фея Глюк, потому что люди не могут летать. А эта фея порхает, как колибри. Но она похожа на крошечную женщину, а не на колибри. Значит, она не может быть реальной. Факт номер 3. Я знаю, что эта фея Глюк, потому что люди не оставляют за собой шлейф из золотой волшебной пыльцы. А эта штука, зависшая у моего уха, оставляет за собой шлейф из золотой волшебной пыльцы. Значит, она не может быть реальной. Теперь, когда я проговорил эти 3 факта вслух, я понимаю... Все, что они действительно доказывают, это то, что я не могу увидеть крошечную летающую женщину, которая оставляет за собой шлейф из золотой волшебной пыльцы. Но это нифига не доказывает, что она не может быть феей. Блин. Когда ты начинаешь вот так вот задумываться над всем этим, ты понимаешь, что твое единственное доказательство того, что феи не существует, это твое убеждение, что фей не существует. Это убеждение хорошо служило мне всю мою жизнь, но сейчас я начинаю задаваться вопросом. Может быть, стоит его пересмотреть? Если я хочу, прихлопну эту штуку. Мне ведь не обязательно в нее верить, верно? Не. Придется уверовать. Потому что никто бы не ударил летающую ухо фею, если бы не верил в то, что она там есть. Ты не хлопаешь ладонью по штукам, которых не существует? Если пощекочет мне ухо, я ее точно тресну. А вот пока... А куда она делась? Улетела? Тупая фея. Наконец-то доперла, что я в нее не верю. Отсоси, фея! Не-не-не-не, стой. Блин. Она просто перелетела к другому уху. Не верь в нее, не верь в нее, не верь в нее, не верь в нее, не верь в нее, не верь в нее, не верь в нее. Все, ща я ей двину. А что такого? Если что-то гудит у тебя возле уха, тебе не нужно делать подробный анализ и выяснять, существует оно или нет. Ты просто инстинктивно хлопаешь ладонью, бац, и все. Большинство людей уже давно бы сдались, будь они на моем месте. К тому же у меня есть оправдание. Я все еще травмирован пережитой сценой каннибализма. Угу. Все-таки жаль, что я не помешал Тренту съесть Фрэнка. Надо было хотя бы на него прикрикнуть, что ли. Или неодобрительно покачать головой. Боже, поверить не могу, что я даже не потрудился неодобрительно покачать головой. Просто прихлопни ее и все. Это так просто. Давай. Ну, на! Она не... Ай! Она грызет меня! Она меня грызет! Мой указательный палец у нее во рту! А у нее зубы! Боже, какой такой крохотной твари могут быть такие огромные зубы! Кровь! Повсюду кровь! Не, ну, не прям повсюду, но, блин, она фонтаном бьет из моего полуотгрыза до пальца, и теперь я верю в фей, я верю в фей, я верю в фей! Сволочь, остановись, хватит! Чак! Ну вот, теперь я просто обязан поверить в эту фею, потому что ее кишки размазаны у меня по всей ладони. Да, такое на галлюцинацию не спишешь. Золотая жижа стекает по моему запястью. Наверное, не стоило сжимать кулак так сильно. Так, ладно, сейчас еще бы определиться вон с тем лепреконом, плывущим на обломке корабля рядом с моей лодкой. Он так умолял, чтобы я пустил его к себе, но нет, нет, нет, нет, нет, все, перестань, не надо на этом зацикливаться. Хорошо, что у меня куча лекарств от гриппа. Полбутылки сильного успокоительного, я вообще не буду чувствовать, что у меня полуотгрызанный палец. Ну да, эти успокоительные — настоящее чудо. Моя ладонь внезапно начинает светиться. Интересно, что это вдруг? Такое ощущение, будто кто-то привязал к ней несколько заправленных гелием шариков. Такое ощущение, будто я лечу. Невероятно. Кажется, я умею летать. Надо просто закрыть глаза и верить. Верить изо всех сил. Я лечу! Лечу! Я же реально умею летать! Я думал, что умру в этой спасательной шлюпке, но нет. Теперь я могу спокойно долететь до земли. Эй-эй-эй, глянь на меня! Вот он я! Эй-эй! Поднимаюсь все выше и выше! А! Я что, падаю? Эй-эй, давай, волшебная пыльца, давай, держи меня в воздухе! Я верю, верю, верю в твою магию! Наверное, она работала бы лучше, если бы та фея не была мертва. Теряю высоту. Надеюсь, не промахнусь мимо спасательной шлюпки. Да, промахнулся. Барахтаюсь, пытаясь удержаться на плаву. Я позволил воде смыть почти все кишки феи с ладони, что было весьма опрометчиво с моей стороны. Ну, эй, давай посмотрим, как ты себя поведешь, когда тебя бросят в океан. Лучше бы я не пытался съесть Трента. Нет, нет, я не выдумал, что Трент загрыз остальных. Это был он, я не врал. Я просто опустил ту часть, где откусил от него кусочек, прежде чем выбросить за борт. Теперь, когда мне по ходу кранты, нет никаких причин что-то утаивать. И я с самого начала этой истории верил в ту фею. Просто не хотел, чтобы ты думал, будто я двинутый. Водичка-то солененькая. А это там что? Акула? Джефф Стрэнд. Фея. Эксклюзивный перевод Павла Павлова. Текст читал Владимир Князев. Литературный аудиопроект «Глубина». Идея. Олег Булдаков. Дизайн постера Елена Федорив. Слушайте онлайн и скачивайте новые выпуски «Глубины» в телеграм-канале Deep Audiobook. Оставайтесь с нами. Будет еще глубже. Погружение следует.